Глава 54. Иэн приехал на Делс-Лейн в районе 6 часов вечера. Как и в прошлый раз, он припарковался в конце дороги в нескольких метрах от дома Энн. Дождь, который шел весь день, наконец-то прекратился, но теперь улица оказалась затянута густым туманом. Оранжевый свет уличных фонарей придавал всему вокруг призрачный оттенок. В доме Энн темно, снаружи нет машины, а ворота гаража закрыты. Энн предположил, что она все еще не вернулась с работы, поэтому он будет ждать, но на этот раз обязательно поговорит. По словам соседа, женщина должна в какой-то момент вернуться, чтобы выгулить своих собак. Иэн попытался сопоставить два совершенно разных образа. Энн, которую они с Эммой знали, такую добрую и отзывчивую акушерку, и женщины, державшей дома каких-то опасных собак, которых нельзя доверить выгуливать кому-то другому. «Слишком много странного в последние дни», — подумал он. В 6:20 Иэн увидел фары машины, въехавшей на Делс-Лейн. Начал следить за ней по отражению в боковом зеркале. Нет, это не Энн. Подул на руки, чтобы согреться, а потом включил печку. Взгляд блуждал по сторонам, но рассматривать нечего. В вечернем морозном воздухе туман настолько сгустился, что выглядел почти неестественно. Прошло 10 минут. На Делс-Лейн снова появилась машина. Иэн оживился, поскольку автомобиль приближался к его наблюдательной позиции. Пригнулся и спрятался, глядя, как Энн паркует машину возле дома. Он подождал, пока женщина выйдет из машины. «Энн!» — окликнул он, быстрым шагом направившись в ее сторону. «Это я, Иэн Дженнингс». «Иэн, что вы тут делаете?» — удивленно спросила она. «Мне нужно с вами поговорить», — объяснил он, приближаясь к женщине. Энн уже вставила ключ в замочную скважину. «Зачем? С Эммой что-то случилось?» «Нет. Я хочу поговорить с вами о клинике Моллера». Женщина побледнела. «Это не займет много времени», — продолжил он. «У меня всего несколько вопросов». «Каких?» — спросила женщина, держа руку на двери. «Вы же знаете о клинике Моллера?» «Да, что-то слышала. Недавно я узнал, что наши с Эммой родители пользовались услугами этой клиники, в которой им предоставили одинаковый донорский материал. У нас с Эммой один биологический отец, поэтому у нас не может быть здоровых детей». Иэн хотел бы рассказать обо всем в доме, но женщина явно не собиралась приглашать его внутрь. «Откуда вы узнали?» — спросила Энн, повернувшись к Иэну. «Мне сказал сам Карстен Моллер». «Он сам?» — удивилась она. «А он сказал, кто был донором?» «Нет». Он лишь объяснил, что это конфиденциальная информация. Иэн решил не говорить ей, что получил доступ к файлам клиники. «Жаль это слышать, Иэн, такое никогда не должно случаться. Вы с Эммой, наверное, до сих пор в шоке, но я никак не могу вам помочь. Я хочу, чтобы вы рассказали мне об этой клинике. Я ничего не знаю, просто слышала такое название». «Вы когда-нибудь работали в качестве акушерки с Эдди или самим Карстеном Моллером?» «Нет. Зачем им мои услуги?» «Значит, вы никогда с ними не контактировали?» «Нет. Извините, Иэн, но я ничем не могу вам помочь. Я только что вернулась с работы, поэтому хочу поесть. А потом мне еще нужно выгулять собак. Вы хотите, чтобы завтра я навестила вас с Эммой?» Женщина провернула ключ и приоткрыла дверь. «Я спрошу у жены и сообщу вам», — ответил Иэн. Женщина вошла в дом, поэтому Иэну пришлось вернуться в машину. Она врет. Имя Энн можно найти во всех файлах Моллера, а ее машина стояла во дворе клиники. Женщина очень удивилась, когда он упомянул о клинике. Энн определенно не умела лгать, но что она скрывает? Раньше акушерка была такая добрая и милая, но теперь ее совсем не узнать. Настолько осторожно и резко она общалась, стараясь поскорее избавиться от общества Иэна. Да, конечно, она только что приехала с работы и хотела спокойно поужинать, прежде чем пойти гулять с питомцами, но Иэн не видел и не слышал собак. Разве они не должны залаять, когда услышали незнакомый голос? Иэн развернул машину и уехал на другой конец Делс-Лейн. Припарковался, выключил фары и решил ждать. Энн рано или поздно отправится выгуливать собак, а он проследует за ней и попытается поговорить еще раз. Иэн приехал за ответами, но теперь у него появилось еще больше вопросов. От некоторых из них мутился рассудок. Все эти мертвые младенцы, перечисленные в файлах Моллера, и инициалы Н возле родительских имен. Она точно имеет непосредственное отношение. Может, она под покровом ночи перевозит в этом фургоне детские органы в подпольные лаборатории? Ей, наверное, неплохо платят. Поэтому она все отрицает и врет. Или, что еще хуже, она тайно хоронит мертвых младенцев, чтобы скрыть следы чьих-то преступлений? От этой мысли Иэна передёрнуло. В 7:30 он заметил свет фар на другом конце улицы. Энн поехала на своей машине или на минивэне. Показался фургон. Он остановился на перекрестке Делс-Лейн и помигал поворотниками, подсказывая Иэну примерное направление движения. Иэн завел двигатель, но ждал, пока фургон проедет чуть дальше. Он старался поддерживать постоянную дистанцию между машинами, чтобы женщина ничего не заподозрила. Сегодняшний туман, так и не рассеявшийся за последние полчаса, очень кстати. Но единственное, что Иэн видел перед собой — задние красные стоп-сигналы фургона. Иэн проехал Хай-Роуд, насквозь проходившую через Мелтон. Теперь они едут в Мэрилес. Иэн хорошо знал эту дорогу. Держался на расстоянии и следил за красными огнями. Энн свернула в сторону Колшоу-Вудс. Энн сбавил ход, чтобы не вызвать подозрения, поскольку на дороге теперь остались только две машины. Примерно через километр она свернула на неприметную лесную дорожку. Энн подождал, когда фургон исчезнет из вида, а потом продолжил движение. Эта дорога вела только в лес. В детстве он часто тут гулял. Тогда это было весело, но теперь туман и тьма придавали дороге зловещий вид, что невольно вызывало беспокойство. Иэн восхитился смелостью Энн, приехавшей сюда в полном одиночестве. Но зачем уезжать так далеко, чтобы просто выгулить собак? Неужели они настолько агрессивны? Разве нет места поближе? Если она вообще выгуливала каких-то собак, а не хоронила трупы, тогда это все объяснимо. Иэн поёжился от подобной мысли. Иэн остановился. Дорога почти закончилась, поэтому Энн должна припарковать фургон где-то впереди, а он не хотел подъезжать слишком близко. Медленно открыл дверцу и прислушался. Где-то за ближайшим поворотом раздавался звук двигателя на холостом ходу. Это мог быть только двигатель фургона. Звук стих. Иэн догадался, что Энн остановилась в самой густой части леса, но из-за темноты и тумана ничего не видно. Иэн тихонько вышел из машины и замер, прислушиваясь к новым звукам. Но ничего не слышно, кроме легкого ветра, шелестящего среди деревьев. Нужно подойти поближе и осмотреться. Но на небе нет луны, которая осветила бы путь. Иэн достал телефон и включил фонарик. Начал осторожно продвигаться вперед, пока не дошел до поворота. Появились очертания фургона, поэтому он выключил фонарик, отступил назад и спрятался за деревьями. Энн вышла из фургона и подошла к задней дверце. Женщина одета в теплую куртку, резиновые сапоги и джинсы. Ничего странного, если она действительно приехала выгуливать собак. Энн огляделась и открыла дверь. И Энн в ужасе и изумлении увидел, что из фургона выскочили две маленькие фигурки и скрылись в лесу. Это точно не собаки. Они похожи на детей. Боже! Какого чёрта делает Энн? Это намного хуже, чем он себе представлял. Женщина оставила дверцу приоткрытой, а потом тоже скрылась среди деревьев. Покрываясь холодным потом, Энн медленно пошел следом, осторожно ступая между корнями деревьев. Никого не видно, но, судя по звукам, они где-то впереди. Они ходят в самой густой части леса, а также движутся намного быстрее Энн. Краем глаза Иэн заметил фигуру женщины, которая изо всех сил пыталась не отставать. Похоже, они куда-то бегут, пытаются сбежать. Но кто они и почему они здесь? Какого чёрта она ночью катает детей на фургоне. Потом он понял и вздрогнул. Энн торгует детьми, продает за большие деньги. И Энн не мог придумать другого объяснения. Женщина делает вид, что содержит опасных собак, но на самом деле тайно перевозит детей. Нужно действовать быстро, чтобы успеть их спасти. Энн сделал еще несколько шагов и снова спрятался за деревьями. Он спасет детей, а потом позвонит в полицию, чтобы они разобрались с акушеркой. Под ногой внезапно хрустнула ветка. Черт! Он замер, надеясь, что никто ничего не услышал. Лес замолчал. Все, находившиеся в лесу, остановились. «Кто тут?» — крикнула Энн. Иэн оставался на месте, едва дыша от страха. Желудок скрутило, а по шее градом струился пот. Потом впереди раздались осторожные шорохи. Кто-то приближается к нему, но из-за темноты ничего не видно. Нужно вернуться в машину и оттуда позвонить в полицию. Иэн развернулся и побежал через лес так быстро, как только умел. Удалось выскочить на дорогу, где-то рядом раздавались шаги, неумолимо приближавшиеся к нему. «Стой! Вернись!» — крикнула Энн. Иэн оглянулся, потерял равновесие и упал, кубарем покатившись куда-то вниз. Он сильно ударился головой. Острая боль пронзила все тело, все поплыло, а деревья вокруг вмиг потеряли четкие очертания. Иэн попытался позвать на помощь, но крик застрял в горле. Сознание медленно угасало. Последнее, что ему удалось увидеть перед накрывшей его тьмой, было чье-то маленькое лицо. А потом — ничего.